9. Поль Маргарит, 26 октября 1916 года. От всего сердца спасибо, дорогой друг. Роман «Огонь» говорит сам за себя. Это замечательная книга, волнует, хватает за душу, бередит ее. Это «Хватка орла», почерк большого писателя. Ваш друг.